Глава 17. Имегуин. У мертвеца жилет, завшививший украв, сам с ног до головы окажешься в овшах. Томас Худ, Геро и Леандр. Вспоминать о последующих событиях мне горше полыни, поэтому ограничусь лишь кратким их изложением. Нас бросили в тюремную камеру, где почти отсутствовал свет. На каменном ее полу с настеленным сверху тонким слоем соломы нам пришлось провести много месяцев, и прошло изрядное время, пока нам удалось избавиться от ран и синяков, полученных в битве со слугами Алдобранда. Питание наше исчерпывалось водой и хлебом, к тому же такого дурного качества, что стоило удивляться, как души у нас еще держались в телах. От кандалов, надетых нам на лодыжки, у нас скоро натерлись язвы, и мы от боли едва могли двигаться. Но в 10 раз больше железа, терзавшего мою плоть, были муки душевные от созерцания этих унылых стен и жгучего чувства вины. Ведь это мое упрямство довело нас до столь отчаянного положения. Тем было мне удивительнее, что Элзевер ни разу даже намеком не упрекнул меня. Мы почти потеряли счет дням, неделям и месяцам, когда к нам однажды утром явился тюремщик, который сказал, что мы сегодня предстанем перед судом присяжных, и нам будет вынесен приговор. Нас повели туда, где располагался суд. Тяжелые кандалы и язвы мучили нас при каждом шаге нещадно. Тюремщик к тому же предупредил, что нас за содеянное, скорее всего, повесят, а значит, шли мы навстречу собственной гибели, но, тем не менее, радовались дневному свету и упоенно вдыхали свежий воздух. В суде с нашим делом справились быстро. Свидетелей нашего преступления оказалось множество, а защищать нас было некому. К тому же судебное заседание велось на голландском языке, и я вообще разобрался в происходившем лишь позже со слов Элзевера. Мистер Алдобранд на суде присутствовал. Он стоял у стола в черных своих одеяниях и ботинках с серебряными пряжками и скошенными каблуками. Показания его были полны зловещих подробностей и начинались с того, как однажды августовским вечером к нему припожаловали 2 весьма подозрительных английских моряка якобы с целью продажи драгоценного камня, который на поверку оказался стеклом. Моряки, пока Алдобранд тестировал камень, получили возможность как следует оглядеться, ибо главное, что им требовалось, изучить подходы к кабинету. Вскоре они ушли, однако ближе к ночи вломились через окно и деревянные жалюзи к Алдобранду, когда тот был занят подбором бриллиантов для диадемы, заказанной славным правителем Священной Римской империи. Последовало жестокое избиение. У Алдобранда из рук вырвали ценнейший бриллиант. Грабители, вероятно, с ним бы и скрылись, если бы не сработало сигнальное устройство, которое, благодаря предусмотрительности торговца, было установлено на окне кабинета. Услышав трезвон колокольчиков, на выручку хозяину бросились верные слуги. Им тоже пришлось нелегко, но, несмотря на полученные ранения, они смогли передать негодяев представителям закона, от коих он, Алдобранд, теперь требует справедливого приговора. Элзевер, перебив притвору, принялся объяснять суду, что речь идет о том самом камне, который мы Алдобранду и принесли на продажу. А он нас заверил, будто это стеклянный страз. Торговец в ответ рассмеялся, извлек из кошелька наше сокровище, оно полыхнуло ослепительным своим блеском у него на ладони, осветив добрую половину судебного помещения. «Возможно ли, чтобы 2 простых моряка из Англии могли обладать подобным?» — произнес он, поворачивая бриллиант из стороны в сторону, отчего грани его залучились сильнее гигантской лампы. «Утверждая это, они лишь доказывают почтенному суду, со сколь лживыми и опасными негодяями он имеет дело!» И в качестве доказательства Алдобранд предъявил квитанцию, согласно которой камень был им приобретен у некоего ювелира, еврея из Петербурга по фамилии Шаламов. Поддельную или подлинную, не знаю. Вполне возможно, ему выписали ее за какой-то другой бриллиант. Элзевер снова его объявил во лжи, уверяя суд, что камень наш, и нашли мы его в Англии. «Что?» — захихикал в ответ торговец. Любой захудалый рыбак способен у себя в Англии отыскать среди гальки на берегу такие сокровища!» Огромный наш бриллиант, полыхнув последний раз, вновь исчез в кошельке торговца. Мне казалось, он опять взывает ко мне. «Разве я не король всех бриллиантов на свете? Почему же я должен достаться этому лживому негодяю?» Но на сей раз я был бессилен что-либо предпринять. Потом свидетельствовали слуги. По дружным их уверениям получалось, что отнятый нами камень принадлежал их хозяину уже полгода, и им много раз приходилось видеть, как он с ним работает. Беззастенчивая их ложь взорвала Элзевера, который принялся снова кричать, что это вранье, камень принадлежит нам, но тюремщик нанес ему удар в челюсть. Из рассеченной губы Элзевера хлынула кровь, и он вынужден был умолкнуть. Судебное заседание вскоре закончилось. Судья в красной мантии, встав, огласил приговор. «Каторжные работы пожизненно. И нам еще следовало благодарить, — подчеркнул судья, — милосердие законодателей по отношению к иностранцам. Окажись мы голландскими подданными, нас ожидала бы виселица». Покидали мы зал суда с трудом, настолько нам больно было от язв, натертых тяжелыми кандалами. Из губы Элзевера шла кровь. «Ваш покорный слуга, мистер Тренчард!» — отвесил мне шутовской поклон Алдебрандт, когда мы поравнялись с местом, где он сидел. «Желаю вам доброго дня, сэр Джон Тренчард из Мунфлита в Дорсете!» Тюремщик не знал английского, однако, услышав, что Алдебрандт обращается к нам, остановился. Это дало мне возможность ответить. «Вам тоже доброго дня, сэр Алдебрандт, лжец и вор! И пусть наш бриллиант принесет в вашу жизнь все зло и проклятие, которые в нем таятся. Полагаю, вы скоро это почувствуете». И мы навсегда расстались. Тюремщик толкнул нас к выходу. Прочь от свободы и радости жизни. Прикованными группами по 6 человек за запястье к железным прутьям нас 10 дней гнали за город в место под названием Имигуэн, где шло строительство королевской крепости. Мне крайне тягостно вспоминать об этом периоде. С Элзевером мы оказались разделены. Он шел в другой группе. Одежды на мне было слишком мало. Я постоянно мерз. Пришелся наш переход на январь. Вели нас по раскисшим и топким дорогам под бдительным присмотром конного конвоя, который следовал по обе стороны от узников с ружьями и хлыстами, лежащими на седельных луках. Замедлишь немного шаг, тут же получишь удар хлыстом, и это при том, что мы утопали в грязи чуть ли не по колени. От Элзевера я был далеко, и с ним даже словом не смог обменяться за весь этот путь. Те же, к кому меня приковали, больше смахивали не на людей, а на злобных животных, да и говорили лишь по-голландски. Словом, идти приходилось мне в полном молчании, время от времени получая тумаки от своих соседей. Мы прибыли в Имегуэн, когда строительство крепости лишь начиналось. Нас бросили на рытье канав и прочие земляные работы. Всего, по моим прикидкам, там занято было с 500 каторжников, получивших, подобно нам, пожизненный срок. Нас разбили на отряды по 25 человек. Элзевер оказался опять не со мной, да и работал на другом участке строительства. Видел я его крайне редко, однако, когда наши группы встречались, мы хоть имели возможность перекинуться на ходу фразой другой. Ясно, что при таких обстоятельствах мне приходилось довольствоваться только собственным обществом, и я погружался в длительное размышление, в основном усиленно возрождая картины из прошлого. Детство и отрочество, навсегда утраченные, теперь заполняли даже пространство моих сновидений. И как же часто я просыпался, уверенный, что сижу в классе мистера Гленни или беседую в летнем домике с Грейс, или взбираясь по Уэзерби-Хилл, и летний бриз с пролива поет средь деревьев. Мучительно тяжким было после такого, открыв глаза, обнаружить себя на полу, едва прикрытым гнилой соломой, где мы, 50 каторжников, спали в утлой и стылой хижине. Но и воспоминания, сперва очень яркие, постепенно стирались, делались менее четкими и все реже посещали меня ночами. Жизнь моя стала подобна бессмысленному кружению в сером однообразном пространстве. Месяц за месяцем, Сезон за сезоном, год за годом одно и то же. Работа, сон, снова работа. И все же работа была милосердием. Она притупляла мысли и даже в какой-то степени не давала забыть, что время не замерло в мертвой точке, а все-таки движется. Отрезок иммигуэнской жизни моей — беспрерывная череда страданий, мук и невзгод. Я пробыл там только неделю, когда утром с меня сняли кандалы и отвели в маленькую хижину. Там находилось человек 6 охранников, а посередине увидел я крепкое деревянное кресло с металлическими зажимами и ремнями для головы и рук. На полу разведен был огонь. По комнате стлался дым. Огонь, тошнотворный запах и кресло наводили на мысль о комнате пыток. Я был силой усажен, пристегнут ремнями, голову мою сжала скоба. В руке одного из охранников возник раскаленный до красна прут. Он поднес к нему на некотором расстоянии ладонь, проверяя, достаточен ли нагрев. Я уже стиснул зубы, готовясь стойко вынести пытки, поэтому, увидав всего лишь раскаленный прут, даже несколько успокоился. Мне стало ясно, что инструмент этот не для пыток, а для клеймения, и меня действительно заклеймили, поставив метку между носом и скулой, где она сразу бросалась в глаза. Настроенный на гораздо худшее, боль перенес я весьма легко, и, может, вообще бы не стал упоминать об этом, если клеймо не оказалось бы буквой «Y», с которой начиналось написанное латиницей слово «иммигуин». Любой здешний каторжник, как мне вскоре стало известно, получал на щеку такое клеймо в виде «Y». Но для меня он был больше, чем буквой. Вспомните черный «Y», распластавшийся на гербе Моунов. И я ощутил себя словно овца, помеченная красным тавро хозяина, чтобы ее можно было найти и вернуть, куда бы она ни забрела. Мне поставили метку Моунов. Живой или мертвый, где бы ни находился, я оставался их собственностью. Месяца три спустя ожог зажил, клеймо проявилось. Как раз в это время мы снова встретились с Элзевером и, проходя вдоль канавы, обменялись приветствиями. Щека его была тоже заклеймена. Минули годы. Из юноши я превратился в мужчину, и должен отметить, достаточно крепкого, хоть и кормили нас плохо и скудно. Видимо, за здоровье свое и силу я мог поблагодарить свежий воздух. Он там действительно был хорош. Место-то выбирали не только для крепости, но и для дворца. Рвы, наконец, прокопали, стены крепости мало-помалу строились, вырос крепостной вал, и нужда в нашем труде, наконец, отпала. Теперь каждый день очередной отряд каторжников убывал прочь отсюда. Мне пришлось оставаться почти до конца. Нашей команде велено было строить новую дренажную трубу вместо размытой ливнями прежней. На 10-й год нашего заключения и 26-й моей жизни настало утро, когда охранники повели нас не на работу, а передали конным конвойным, по ружьям и длинным хлыстам которых я немедленно понял, что мы покидаем иммигуэн. Но прежде приказа трогаться в путь, к нам присоединился еще отряд, и какова же была моя радость, когда я увидел в нем Элзевера. Мы с ним в течение последних 2 лет вообще не сталкивались. Я работал снаружи, а он в большой крепостной башне, и нам не удавалось встретиться даже мимолетно, чтобы хоть обменяться приветствиями. Волосы у Элзевера поседели сильнее прежнего, с лица не сходила гримаса грусти. Что же до перекрестия Y на щеке, я не придал ему никакого значения. Мы здесь все были меченые и настолько привыкли к этому, что человек без клейма на лице показался бы наподобие одноглазого. При виде меня Элзевер улыбнулся, и маску суровости будто стерла с его лица. К доброй улыбке добавилось радостное восклицание. А когда мы остановились и нам раздали еду, у нас, наконец, появилась возможность поговорить. Совсем вкратце, но и это доставило нам огромное удовольствие. Удовольствие и одновременно грусть. Ведь ни мне, ни ему будущее не сулило ничего хорошего. Элзевер встретит на каторге близкую уже старость, а я проведу на ней лучшие годы жизни, чтобы в итоге тоже состариться и окончить дни свои заключенным. Вскоре нам стало известно, куда лежит новый наш путь. молва донесла. Нас прогонят пешком до Гааги, затем до Схевенингема, где погрузят на судно, которое довезет нас до острова Ява. А там мы попадем в одно поселение, где труд каторжников используют для работы на плантациях сахарного тростника. Вот уж и впрямь конец всем прошлым надеждам и устремлениям. Жить и умереть рабом на плантациях в далекой голландской колонии. Снова вернуться в Мунфлит и встретиться с Грейс я не чаял уже давно. Теперь предстояло расстаться с мыслью не только о родине и свободе, но даже о нормальном воздухе в этом мире. Нещадно палящее солнце, душное испарение тропических болот да хлысты надсмотрщиков — вот и все, что мне предстоит до самой могилы. «Неужто исхода нет?» — размышлял я в тоске. «Да и откуда ждать помощь? 10 лет я лелеял планы побега и убеждался в их безнадежности. Будь мы с Элзевером заперты в тюрьме или каком-нибудь подземелье, возможно, изобрели способ освободиться, но здесь, скованные по несколько человек, что мы могли поделать?» Погруженный в столь грустные размышления, я с прикованными к металлическому пруту запястьями тащился по неровным дорогам. Впереди меня шел Элзевер. Я глядел на его седину и ссутулившиеся плечи, вспоминая о временах, когда в волосах его лишь едва пробивалась проседь, а сам он был прям и крепок, словно одна из колонн Мунфлетской церкви. Что же нас довело до нынешнего состояния? Перед глазами, как наяву, возникла сцена последней нашей с Грейс встречи в летнем домике. И голос ее зазвучал у меня в ушах. Милый и полный тревоги голос, убеждающий не прельщаться камнем с печатью проклятия. И сокровище Джона Моуна действительно стало причиной всех наших бед. Оно начало разрушать мою жизнь с той самой ночи, когда я проник впервые в склеп под Мунфлетской церковью. Мысленно проклиная сокровище и черную бороду и всех почивших Моунов, я продолжал влочить стопы дальше с навечно выжженным на щеке их знаком. В Гааге нам довелось пройти по той самой улице, где жил Алдобранд. Дом его мне показался по виду необитаемым, даже вывеска над входной дверью исчезла. То ли покинул торговец эти места, то ли вовсе сей мир. И вот, наконец, мы достигли пристани. Прощай, Европа! Прощайте несбывшиеся надежды! Тем не менее, запах моря изрядно меня взбодрил, и я принялся упоенно вдыхать его полной грудью.